Глава 13. 33 несчастья. «Ты слышал?» — насторожился Большой По. «Там кто-то есть. Кто-то смеялся. Может, с вагончиком были еще люди?» «Смеялся?» — уточнил я. «Девушка?» «Ну да. Так ты слышал?» «Еще бы». Губы сами растянулись в улыбку при мысли о том, что я не один. Нет, я, конечно, уже был не один, со мной Большой По, но старый враг, ставший другом, не намного сильнее меня, так что даже вдвоем мы рассчитывали максимум побарахтаться. Теперь же все изменилось. Это была фортуна, мой друг, и все, что произошло, ее проделки. «Только не говори, что ты из богини удачи подружился», — воскликнул По. «Нет, не подружился же. Хотя как бы ты тогда понял, что это была она? Твою мать, Шепард, да что за фигня с тобой? Почему тебе так везет? Это же нечестно! Одним все, другим!» Он всплескивал руками, щеки его тряслись, а голос дрожал от возмущения. В глазах поблескивали слезы. Этого еще не хватало, ведь от зависти до ненависти один шаг. «Во имя спящих, По, даже не начинай! Я уже наслушался этого дерьма от тех аницо, что хотели меня ограбить. Просто порадуйся, что фортуна дотянулась сюда из большого мира!» «С чего ты взял?» Не унимался он и начал мне что-то доказывать, противореча сам себе, явно из чистого упрямства. «Здесь же изолированная зона. Нам просто повезло. Случайно вылез паук, а ты вовремя дорубил дерево, вот и все». «Ну, началось все чуть раньше». Вкрадчиво проговорил я, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. «Все, что у меня сейчас было, это дружба, и ее требовалось беречь любой ценой. Уж всяко не стоило разбрасываться ей из-за ерунды и мелочных обид». Майя пыталась меня прикончить, но вовремя поскользнулась и погибла, ударившись затылком о камень. Будучи слабее тебя, ель я срубил быстрее, потому что у меня чуть ли не каждый удар был критическим. Паук ни с того ни с сего решил вылезти в то же время, потом метнул паутину, да так удачно, не в нас с тобой, а во врагов. И дерево в ту же секунду прикончило его. Скажешь, что это просто повезло? Просто вовремя все случилось? Ну так это и есть удача. «Нет, брат, это дело рук богини, она точно со мной», — уверенно заключил я. «С чего бы ей быть с тобой?» — скривился Полидевк, одновременно так жадно пожирая меня взглядом, будто готов был правую руку отдать лишь за то, чтобы это оказалось правдой. «Ты ее последователь?» «Последователь? Ха, бери выше, я ее любимчик», — рассмеялся я. «В смысле?» «Звание такое, любимчик фортуны», — ответил я уже серьезно. Видимо, богиня не хочет лишиться единственного избранника и нашла способ мне помочь. «И как это работает? И как такое допустили спящие?» «Мне везет, а спящим плевать». Я просто пожал плечами. И тут где-то вдалеке что-то треснуло. С меня мигом слетела вся расслабленность. Настороженно прислушиваясь, я уставился на Большого По. «Ты слышал?» «Вливайся в характеристики!» Прошипел он, тоже напряженно пытаясь уловить доносящиеся до нас звуки. «Албанцы возвращаются!» Мой друг был прав, от кладбища до этого места недалеко, а с перегрузом я далеко не убегу. Стоп, а зачем вообще теперь убегать? Я быстро распределил свободные очки характеристик, большую часть влив в силу, выносливость и ловкость. 10 очков ушло в восприятие, параметр, который никогда не стоит недооценивать. Немного поколебавшись, удачу оставил как есть. Если фортуна и правда со мной, эта характеристика много не даст. Скиф. Человек 15 уровня. Настоящее имя – Алекс Шепард. Социальный статус – не гражданин. Реальный возраст – 16 лет. Класс – не выбран. Профильное ремесло – лесоруб. Основные характеристики. Сила – 30. Восприятие – 10. Выносливость – 20. Харизма – 2. Интеллект – 2. Ловкость – 19. Удача – 2. Навыки. Устойчивость – 12. Закрыв профиль, я наткнулся на системное уведомление о том, что мне стал доступен выбор игрового класса. «Быстрее, Скиф!» — напомнил о себе Большой По. «Они уже близко! Что дали за ачивку? Ее же дали?» «Дали!» — задумчиво произнес я, открывая инвентарь. «Только награда странная!» Первозданное кайло хозяйки Медной горы первого уровня. Мифическая кирка. Уникальный предмет. Урон 1-2. В древние времена дворфы-вагулы с тылого ущелья поклонялись Кибеле, старой богине минералов. Согласно поверьям вагулов, великий первокузнец Бажо создал неразрушимый сплав из 40 металлов и отлил из него кайло, которое принес в дар Кибеле. Богиня заключила в Кайло первобытного злого духа. Легенда гласит, что когда владелец Кайла станет хозяином стылого ущелья, злой дух обретет свободу, поэтому он стремится усилить Кайло при любой возможности. При использовании, если злому духу, заключенному в Кайле, хватает сил, разрушает предмет и с некоторой вероятностью может перенять одно или несколько свойств. Поглощенные характеристики суммируются. Только для использования в стылом ущелье. Прочность неразрушима. Цена продажи невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Я стоял по колено в земле, куда меня загнал огромный вес Кайла. Но после распределения характеристик повысившейся грузоподъемности стало хватать. Мой персонаж обрел подвижность, и я выбрался на ровную поверхность. Приблизившись к Полидевку, пригласил его в группу и скинул в чат ссылку на описание мифической кирки. «Это вообще как?» – удивился Большой По, увидев цвет названия предмета. «Черный предмет? Мифический?» «Сам в шоке. Всегда считал, что красные, то есть божественные предметы, топовые, а тут какой-то мифический». «А, понял», — разочарованно протянул он. «Это локальный предмет, его отсюда не вынести. Ну или можно вынести, только он потеряет свойства. Кстати, заметил, что у кирки есть уровень. Похоже на то, что ее можно прокачивать. Разрушая другие предметы или убивая врагов? Самое время проверить», — прорычал Полидевк, указывая за деревья. «Убивая врагов». Из-за сосен, треща ветками под ногами, уже выбежали разъяренные албанцы во главе с вагончиком. Большой По вооружился его двуручным мечом, а мне бросил пару кинжалов, обычных, без каких-либо бонусов, зато с намного более высоким уроном, чем у старого топора-дровосека или первозданного кайла хозяйки Медной горы. «Вон они, типоштеры!» — азартно закричал вагончик. В руках он держал массивную дубину в человеческий рост. «Сразу не убивать, будем резать медленно!» «Скиф, я вырежу твои глаза и засуну их тебе же в задницу!» — воскликнула Фатмайер, одна из девчонок, остальные заржали. «А жирного пустим на бекон», — добавил парень-албанец по имени Матео. «Я вам самим глаза на жопу натяну, гребаные бодишеймеры!» Заорал Большой По, язычно завалил врагов таким потоком ругательств, что я запутался в количестве этажей в его конструкциях. Потянувшись к оружию, призывно поблескивающему у меня под ногами, я остановился на полпути. «А вдруг?» Вытащив мифическое кайло, я ударил по ближайшему. Заржавленный охотничий нож. Обычный кинжал. Урон 6-9. Прочность 11 из 30. Цена продажи 28 медных монет. Прочность ножа снизилась на 2 единицы. «Скиф!» – заорал Большой По, выступая навстречу вагончику. Шансов у друга с его третьим уровнем было мало, даже против одного албанца, а уж против шестерых. «Помогай!» Лязг, стук. Удар за ударом кайло снижало прочность ножа. Когда я замахнулся в последний раз, двое противников уже вступили в бой с Полидевком, а остальные ломанулись ко мне. Заржавленный охотничий нож разрушен. Свойство урон 6-9 поглощено. Беглый взгляд на свойства кайла в руках придал силы куража. Первозданное кайло хозяйки Медной горы 2 уровня. Мифическая кирка. Уникальный предмет. Урон 7-10. В который раз за день удача была на моей стороне. Девушка из группы вагончика, бежавшая первой, споткнулась в паре метров от меня. В нее врезался следовавший за ней парень. Подняться им я не дал, обрушив на их головы смертоносные удары. -2. Большой По продержался недолго, если вообще смог выстоять хоть сколько-то. Когда я разобрался с первыми, ко мне приблизилась другая парочка. К ним присоединился вагончик с парнем, который помогал ему против Полидевка. И они начали меня окружать. Один против четверых. Все они набросились на меня одновременно. Но тут во второй девчонке взыграла жадность. Нет ничего хуже человеческой глупости и жадности. Она отвлеклась на мгновение, наклонившись, чтобы подобрать кинжал, брошенный Полидевком. Один удар кайлом, и я расколол ее череп так, что наружу выплеснулись мозги. Врагов осталось трое. На меня обрушился град ударов, и все же я выдержал натиск. Противники были ниже уровнем, из-за чего мазали. К тому же у меня была прокачана устойчивость. Отскочив, я сбил кого-то с ног. Выпрыгнул, уходя из-под размашистого удара дубиной вагончика, и ринулся в контратаку, бешено работая двуручным кайлом. А тут еще противник сам мне помог. Лидер албанцев не рассчитал удар, и его дубина врезалась в ребра соратника, отправив его в полет. Бинго! Счастливого пути! Благодарим за то, что выбрали нашу авиакомпанию. Взлетел не только он. Огромная масса мифической кирки наносила урон всем, кто попадался на пути, отшвыривая в разные стороны. Недруги разлетелись как кегли, и я, не давая им опомниться, занялся добиванием. Крак, словно кувалдой по арбузу. Голова вагончика разбилась, а его тело задергалось в предсмертных конвульсиях. Осталось двое. Плеск. Каким-то образом шип Кайла отсек руку вместе с плечом, и она свалилась на землю, окрашивая ее кровью, бьющей фонтаном из обрубка. «Стой, братик! Не уби...» Отчаянно закричал последний албанец и захлебнулся в крови, когда его голова разлетелась на ошметки, вбитая в туловище. «Не брат ты мне», — ответил я, глядя на его конвульсии. Весь бой занял секунд 10. Кайло не подняло уровни, утвердив меня в мысли, что оно прокачивается разрушением предметов, а не убийствами. Зато лута было много. Все, что не выпало с них, когда они погибли от атаки паука, высыпалось сейчас, не считая того, что собрал и потерял после смерти Полидевк. Возможно, албанцы забегали в лавку и приобрели что-то еще. Плевать. Я чувствовал невероятное возбуждение, ведь после всего произошедшего за день во мне снова разгоралась надежда. Ожидая, когда вернется Большой По, я занялся разбором уведомлений. В горячке боя не обратил внимания, что мне открылся новый навык. Вы изучили навык владения дробящим оружием первого уровня. Урон, наносимый дробящим оружием, повышен на 10%. Точность ударов повышена на 10%. Продолжайте совершенствовать навык в боях с противниками вашего уровня или выше для получения дополнительных бонусов и новых приемов. Вы изучили новый прием «Таран». Наносит 150% от обычного урона. Очки опыта за открытие нового навыка – плюс 10. Очки опыта на текущем уровне 15-м – 11783 из 14400. Что там с моим игровым классом? Как правило, в Дисгардиуме нельзя выбрать игровой класс самому. Вплоть до 10 уровня система наблюдает за стилем игры, принимаемыми решениями, оценивает характер игрока, после чего дает ему выбрать из трех наиболее, на взгляд управляющего и скина, подходящих. Но что он может предложить мне, взявшему 10 уровень в считанные часы? Я развернул окошко с выбором, оно отобразило список предлагаемых системой классов: дровосек, дробитель и горевестник. Дровосек. Широко распространенный ремесленный класс. Выбран более чем 1% игроков. Специализации нет. Бонусные характеристики: сила, выносливость. Стандартный ремесленный класс, доступный каждому, кто срубил хотя бы одно дерево. Разумный, пожелавший стать дровосеком, должен держать в уме неминуемую ненависть эльфийского народа. Дробитель. Обычный боевой класс. Выбран более чем 0,1% игроков. Специализации. Боец ближнего боя. Бонусная характеристика. Сила. Когда первый разумный Дисгардиума взял в руки палку и использовал ее как оружие, появился первый в истории дробитель. Дробящее оружие эволюционировало из первобытных палок и коряк в могучие молоты и каменные палицы, используемые великанами Южной... «Даже не воин», — хмыкнул я себе под нос. «Оба класса не впечатляли, хотя и имели неплохие при текущих обстоятельствах бонусы на урон специализированным оружием и к восстановлению. Третий предлагаемый класс не внушал доверия одним названием». «Горевестник. Уникальный класс. Никогда не выбирался игроками. Специализации нет». Бонусная характеристика – удача. Аура Горевестника несет несчастье всем тем, кто уступает ему в удачливости, но осмелился поднять на него руку. Чем больше бед постигает его врагов, тем больше везет ему и его союзникам. Классовые бонусы – плюс 100% к удаче, плюс 10 к удаче за каждый уровень. Минус 99 от удачи противников за каждый уровень Горевестника в радиусе 40 метров. Классовые штрафы. Минус 50% от силы. Минус 50% от восприятия. Минус 50% от выносливости. Минус 50% от харизмы. Минус 50% от интеллекта. Минус 50% от ловкости. Я еще не дочитал описание, а уже понял, что случится дальше. Уникальный класс принят автоматически. Отказаться невозможно. Вселенная посмеялась надо мной. Только я решил, что вкладываться в удачу нет смысла, ведь я и так под присмотром фортуны, как система выдала мне класс, все бонусы которого направлены на эту характеристику. Что за бред? Со стороны долины раздался треск и приглушенные матерки. «Кто идет?» – выкрикнул я. «Скиф, ты там?» – поинтересовался Большой По, не спеша появляться. «Один?» «Не бойся, я их прикончил». Ойкая и подпрыгивая, он вышел из-за деревьев, босой и почти ногой. Погибнув, он потерял свои холщовые одежды, оставшись в одних белоснежных трусах. Правда, когда приблизился, стало видно, что они были не такими уж белоснежными и целыми. Видимо, продираясь через кустарник, Полидевка разодрал их и испачкал. Он потерял почти половину объема жизни, пока добрался до меня, а потому вид имел недовольный и рассерженный, зато у него снова были обе руки. «Чертовы кусты!» — выругался он, нашел в груди лута сапоги и первым делом напялил их. «Тут и мобы не нужны, простых работяг подстерегает множество других опасностей». «Это ты-то простой работяга?» — издал я смешок, глядя на друга. Сейчас он больше напоминал азиатского башка, рекламирующего детские подгузники. «Очень простой», — сказал Большой По. «А ты, значит, теперь гривесник. Чего-то подобного я и ожидал. Весь путь склад Бона размышлял, что же тебе предложит система. Геймплей-то твой она особо не поняла. Потрещал с торговцем, помахался с Аницо, срубил дерево. И что дает твой новый класс? Типа твоего же предвестника, только плохого? Чего это плохого сразу? Ну так горе же. Типа ты плохие новости разносишь, ведь так? Несу несчастье и слезы, бро», — серьезно ответил я. «Ну и сам плачу, рыдаю. Видел бы ты мои штрафы. Наполовину срезало все характеристики. А бонусы какие?» Я озвучил ему плюсы и минусы класса, после чего заключил. «Говорю же, несу беды и слезы врагам. Еще один бредовый забагованный класс, по всей вероятности». «А что еще предлагали?» «Дровосека и дробителя. Взять их не удалось, потому что чертов горевестник — уникальный класс и присвоился автоматически». «Да уж». Вздохнул он и разразился проклятиями, согласно которым следовало наказать криворуких разработчиков, придумавших и воплотивших идиотский класс горевестника. Список наказаний варьировался от садистски вульгарных до ужасающе разрывающих. Закончив с перечислением, Большой По закончил мысль неожиданно. «Но баланс система все равно нашла. Что, будем усиливать твою кирку? Только надо свалить отсюда подальше, чтобы опять те черти албанские не налетели». «Будем, свалим», — ответил я, оглядываясь. Там, где упало дерево, теперь лежали аккуратно распиленные доски. «Дай только дрова собрать». Видимо, доски распилились автоматически, после того, как рухнувшая елка прибила паука. Реализма в этом было ноль, зато не пришлось заморачиваться. «Древесина, 173, добавлена в ваш инвентарь». Уходя, Полидев, к сожалению, поглядел на свой недорубленный дуб. «Подождешь, пока добью дерево?» Ничего не ответив, я выгрузил топор и нанес несколько ударов, чем довел прочность дуба до 1%. «Подожду». Ухмыльнувшись, Большой По закончил работу. Его доски пришлось делить между собой. Ему не хватало грузоподъемности, а часть экипировки албанцев мы даже вынуждены были нести в руках. На случай, если вагончик и его люди вернутся, мы решили забрести в лес еще дальше. И в итоге достигли скал и уходящих в глубину расщелин. Вроде той, где мы когда-то открыли инстанс улей сарантоподов. Ушли так далеко, мы еще и потому, что здесь снижались шансы нарваться на патрули детей Кратоса, если, конечно, таковые вообще существовали. Кроме того, мы надеялись, что наткнемся на мобов, и, если повезет, прокачаемся еще больше. То есть я еще больше, а Полидевка возьмет, наконец, 4-й уровень. Мобы нам не встретились. Перепрыгнув через одну из трещин, такую глубокую, что не было видно дна, мы скинули лут. «Выбирай все, что тебе годится», — сказал я. «Остальное разрушу». «Я выберу, ты тоже», — ответил Большой По и поднял указательный палец. «А вот остальное ты разрушишь. Наверное. Хотя, возможно...» Он покрутил пальцем. «Я повторяю, возможно, стоило бы приберечь шмотки, припрятать или продать вендору». Последнее он произносил уже, перебирая вещи. Повздыхав, снял с себя сапоги и переобулся в ботинки подземного стража. У них был выше показатель брони, на 1. Из оружия он оставил двуручный грубый затупленный меч с уроном 12-24. Из экипировки взял еще костяной шипастый нагрудник, латные наплечники, кожаные охотничьи штаны и перчатки рудокопа, а также плетеный поясок подземного стража, больше похожий на веревку. Все было белым, и только пояс зеленым с бонусом на выносливость. Закончив экипироваться, Большой По отошел от кучи оставшихся вещей, уступив место мне. «Уверен?» — спросил он, когда я занес мифическое кайло над грудой предметов. «Скиф, подумай, может лучше продать вендору, если не нравится шмотка? Или... не понимаю, какой смысл рушить кольчугу, если ты можешь надеть ее на себя? Вряд ли кайло поглощает показатель брони, только зря...» Мифический металл лязгнул о сталь кольчуги, высекая искры. Ее показатель прочности снизился. «Проверить не помешает», — выдохнул я, нанося 2-й удар. «Скиф!» — Большой По чуть не плакал. «Давай на чем-то похуже проверим!» «Стук!» «Вон, на штанах кожаных проверь! Они один фиг почти разрушены!» Бам! Не давая другу опомниться, я за следующую пару ударов добил кольчугу, единственным свойством которой, помимо прочности, была броня 18. Кольчуга подземного стража разрушена. Свойство броня 18 поглощено. Ну и? Хмуро поинтересовался Большой По, впившись взглядом в кирку. Первозданное кайло хозяйки Медной горы 3 уровня. Мифическая кирка, уникальный предмет. Броня 18, урон 7-10. Сработало, еще и кайло взяло уровень. Удовлетворительно кивнул я и потряс мифическим кайлом перед другом. Зацени, По, какой многофункциональный инструмент. Чувствую, если раскрошить удочку, этой киркой еще и рыбу можно будет ловить. А если расфигарить котелок, сможешь еще и кулинарию прокачивать. Завистью проговорил он. Хорошо, хоть тебе нельзя будет забрать кайло с собой в большой дис. Чего же в этом хорошего? Спросил я, приступив к разрушению кожаных штанов. Прикинь, какую убер-пуху я бы мог создать, если бы прошелся по клановому хранилищу. После такого одним ударом мог бы отправить зверобога зализывать раны в карманное измерение. Много у вас добра, поди, в клан-хране? Прищурился он. Много, наверное, не считал. Но после того, как я бы вышел оттуда с кайлом, не осталось бы ничего. Патрик бы волосы на голове рвал. Патрик? Наш Патрик? Пьянчуга из Тристада? Он самый. Патрик О'Грейди стал заведующим склада пробужденных. Я тебе про него кое-что расскажу потом, если напомнишь. Ты офигеешь. Кожаные штаны со свойством броня 6 были уничтожены с двух ударов. После поглощения свойств от предмета ничего не оставалось. Он распылялся в исчезающую труху. Мифическое кайло взяло 4 уровень. Я примерился к груди оставшихся шмоток, прикидывая, чтобы уничтожить следующим, но полидевк заслонил мне обзор. Нехотя сняв с себя пояс, он сказал: «Все, что в куче обычное или вообще ветхое, давай проверим, как кайло рубит магические бонусы, если вообще это делает». Плетеный поясок подземного стража, необычный пояс, броня 5, плюс 2 к выносливости, требуется уровень 3. Цена продажи 11 серебряных монет, 84 медных монеты. Прочность 26 из 30. Шанс потерять после смерти снижен на 25%. Не жалко? Жалко, признал он. Но тут такое дело. Если твоя кирка не справится с магическими бонусами, тогда наши шансы выбраться из этой дыры резко упадут. Зеленую шмотку я разрушил в 2 удара, не дав Большому По передумать. Плетеный поясок подземного стража разрушен. Свойства: броня 5, плюс 2 к выносливости и шанс потерять после смерти снижен на 25% не поглощены, так как духу первозданного кайла хозяйки Медной горы не хватило сил. «Не получилось», — пробормотал я. «Ни одно из свойств не поглощено». Рядом раздался протяжный нечеловеческий вопль. Я смотрел на растворяющуюся в воздухе пыль, оставшуюся от пояса, поэтому с перепугу вздрогнул и рефлекторно ушел кувырком с предполагаемой траекторией атаки чудовища. То есть я был уверен, что верещал как минимум пещерный медведь-зомби, но оказалось, что это полидевк. «Какого хрена, Скиф?» — возопил он, хватая меня за грудки. «Как это не получилось?» Я отпрянул и объяснил. «Да отпусти ты меня, сам же предложил. Вот и проверили. Вероятно, кайло недостаточно прокачано, потому что злому духу, который вроде как сидит в нем, не хватило сил, что бы это ни значило». Большой По заломил руки, плюхнулся назад и передразнил меня. «Вероятно! Да ты по местным меркам целое состояние только что распылил! Где теперь?» Пришлось на него крикнуть. «Отставить истерику! Работаем дальше! Ты в своем уме, По! Это копейки по меркам Большого Диса! Пыль! У нас в руках козырь!» Я потряс киркой. «Это реально крутой предмет, наш пропуск отсюда! Если будем собирать крохи и радоваться малому, то завязнем, и все пропало! Понял? Нам спешить надо, у меня времени до момента, как спохватятся дети Кратоса». Тяжело вздохнув, Большой По кивнул. Он молча глядел, как я одну за другой распыляю вещи, и его лицо становилось все более несчастным. Закончив, я поднял над собой кирку, скинув ее профиль в чат. «Зацени», — сказал я, улыбаясь. «Можем уходить на фарм-марафон в шахты, думаю. Мобов буду ваншотить». Первозданное кайло хозяйки Медной горы 39 уровня. Мифическая кирка, уникальный предмет. Броня 317, урон 54-72. Всмотревшись в цифры, полидевк наконец расслабился и заулыбался. «Осталось испытать». Не успел он договорить, как в лесу затрещали ветки, донеслась ругань. Большой По вскочил, чтобы бежать, но я вскинул руку, останавливая его. «Стой, сам же сказал, надо испытать кирку, вот и испытаем. Вагончик сам к нам едет, и остальные прицепом». «А вдруг это дети? Давай спрячемся». А вдруг нет? Да и нечего тут детям делать». «Нет, брат, ты лучше сам», — проговорил Полидевк, отходя к слоистым скалам и становясь в тень. «Умирать здесь реально больно». «Ладно», — сказал я громко, чтобы албанцы услышали. Голоса стихли, треск усилился, и из лесу, оттуда, откуда только что пришли мы, вывалился вагончик и его команда. Одеты не граждане были в тряпье, сразу видно, ограбили бедолаг рудокопов, а вот оружие прикупили. У вагончика был здоровенный ржавый меч, у остальных ножи и дубинки. Все плохонькое, видно, что поиздержалась команда. «Вон они!» — заорала девчонка, стоящая метрах в 20 от разделяющего нас провала. Она указала на меня. И тогда я подумал, что, скорее всего, Большой По, человек большого ума и великой проницательности, оказался прав. Нужно было прятаться, а не выпендриваться и трясти киркой. Потому что вместе с албанцами пришел чернокнижник Дефайлер, один из офицеров детей Кратоса, а рядом с ним, подпрыгивая и пританцовывая, появился бес.